Альбинос посмотрел в лесную чащу и выбрал наиболее подходящее дерево. Ель, чей широкий и прямой, как стрела, ствол, заметно выделялся на фоне узловатых и кривых собратьев. Альбинос наложил шарик искусственного мяса на резинку, прицелился и выстрелил. С тихим свистом снаряд стремительно преодолел расстояние в 20 метров и со шмякающим звуком ударился о ствол ели. Казалось бы, все прошло как надо, но на середине полета шарик из плоти словно попал в невидимый кисель, оставив в воздухе едва заметную рябь. «Туда нам точно не надо, там гравитационная мина», — резюмировал Альбинос, снова заряжая рогатку. Грузный послушно стоял у него за спиной, катая огрызок сигары из одного уголка рта в другой. Альбиносу пришлось потратить еще кусочек мяса, прежде чем он смог найти относительно безопасный маршрут на ближайшие 30 метров густых зарослей. «Напарник, можешь все-таки объяснить, зачем тебе понадобились эти адовые шарики?» — не выдержал грустный. Альбинос тяжело вздохнул и ответил. «Если ты еще не понял, то вся округа напичкана всевозможными ловушками и сигнализациями, реагирующими на живую материю. И для того, чтобы их обнаружить, нам необходимо использовать что-то живое и маленькое по размеру. Конечно, я мог бы стрелять из рогатки лабораторными мышами. Но согласись, это как-то негуманно. К тому же траектория полета у мышей не очень». Грузный укоризненно покачал головой, но не стал спорить с напарником. Вместо этого он извлек из ранца небольшой металлический колышек и воткнул его в песок. Навершие колышка засветилось мертвецким синим цветом. Благодаря этим светящимся маячкам они смогут вернуться обратно к катеру тем же безопасным путем, к которому и пришли. Каждые 10 метров грузный доставал новый колышек, активировал светящийся маячок и с молодецким кряхтением ввинчивал его в землю. Шагая след в след, постоянно оглядываясь на каждый шорох, компаньоны стали продвигаться вглубь леса. Когда они причалили к берегу, ночь только вступала в свои права. Но с того времени прошло не меньше 3-4 часов. Путников радовало лишь одно обстоятельство. Они почти добрались до цели своей миссии. В центре небольшой опушки они увидели роскошный двухэтажный особняк. Альбинос жестом приказал грузному оставаться на месте и наблюдать за окрестностями. А сам он осторожно двинулся вдоль опушки, обходя строение по кругу. «Чисто», — сообщил он по возвращении. «Распечатывай посылку».